Страдания еврейского народа. Шалом и добрый вечер. Мартин Вулф приглашает вас на очередную передачу «Основания для веры». Сегодня вечером мы продолжим дискуссию на тему страдания еврейского народа. Вопрос, почему Бог допустил, чтобы еврейский народ страдал, задавался всеми поколениями, как евреев, так и неевреев. Я считаю, что Бог ответил на этот вопрос. Мало того, я считаю, что Бог ответил на него прежде, чем этот вопрос возник. Фактически, Бог ответил на него много-много раз в своем слове Библии. Как вы помните, в прошлый раз мы начали экскурс в историю еврейского народа со времен Авраама до исхода из Египта под предводительством Моисея. Мы видели, что Бог заключил безусловный завет или соглашение с Авраамом и его потомками. Этот завет или соглашение включает обещание земли наряду с личными и всенациональными благословениями. Он даже включает международные благословения. Авраам и его потомки испытали на себе эти благословения в силу своей веры и доверия к Богу. Когда они переставали доверять Ему, они теряли радость этих благословений и обещаний. Но положение резко изменилось 400 лет спустя, когда евреи расположились лагерем у горы Синай после освобождения из египетского плена. Они решили, что для них будет лучше жить по системе правовых норм или своду юридических законов, чем по принципу веры в Бога. Другими словами, они предпочли основание с Богом, основанное на законе, отношениям, основанным на доверии. И таким образом, на горе Синай Бог дал свой закон народу через Моисея. Мы отметили в прошлый раз, что сердцем закона Божьего являются 10 заповедей. Сейчас вы, возможно, хотите спросить, если 10 заповедей – сердце закона Божьего, то откуда пришли остальные законы? Имеется фактически две группы так называемых других законов. Одна из них находится в Библии, другую вы там не найдете. Видите ли, первая группа других законов на самом деле совсем не другая. Эти так называемые другие законы – ничто иное, как расширение 10 заповедей. Как вы помните, эти заповеди можно разделить на две категории. Первая, включающая заповеди с 1 по 4, имеет дело с отношениями между людьми и Богом. Вторая, включающая 6 и по 10 заповедь, говорит об отношениях человека с человеком. Сюда входят родители, мужья, жены, друзья, сотрудники и незнакомцы. Таким образом, мы имеем общее очертание Божьего закона для Израиля. Интересно отметить также, что большинство юридических систем, по крайней мере в цивилизованном мире, основаны на принципах, содержащихся в 10 заповедях. Так что эти другие законы, находящиеся в Писании, не противоречат 10 заповедям. Они просто разбирают некоторые специфические ситуации в свете общего направления закона. Например, в книге Левит, 4 книга Торы, в главе 19 и 20, мы встречаем специфические приложения принципов закона против задержки платы наемникам, 19 глава, 13 стих, против извращения правосудия, 19 глава, 15 стих, против мести, 19 глава, 18 стих, против проституции, 19 глава, 29 стих, против фальсификации в весе и измерениях, 19 глава, 35 стих и 36 стих, только небольшая часть из всего перечисленного. Далее, в законе Божьем, как и в любой другой юридической системе, должны быть

насколько же серьезнее будет неуважение к тому, что говорит Создатель. Вторая причина. Бог дал эти предупреждения на благо людям. Хорошие, любящие родители всегда дают определенные инструкции своим детям во имя их безопасности и благополучия. Например, я говорю моему ребенку не трогать горячей плиты. Я также скажу ему при этом, каковы последствия, если он меня не послушается. Я делаю это, чтобы защитить его. Я не хочу, чтобы мой ребенок причинил себе боль. Бог знает, что грех причинит боль его народу, и потому он предостерегает их о последствиях в очень пугающих выражениях. В следующий раз мы продолжим разбор того, что говорит Бог в своем слове о страданиях еврейского народа. А пока что подумайте над вопросом. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что наш Создатель воистину любящий Небесный Отец? Как я знаю это? Прежде всего, Он дал нам свое слово, Библию, которое раскрывает нам все, что необходимо знать, чтобы жить счастливой, исполненной смысла жизнью, независимо от обстоятельств. Он дал нам Мессию Иисуса, смерть и воскресение которого позволяет всем народам, евреям и язычникам, получить прощение грехов и жизнь вечную. Хотите ли вы иметь во всей полноте то, что дал людям Бог? Все, что вам следует сделать для этого, это принять тот факт, что когда Мессия Иисус умер и затем воскрес, Он сделал все это ради вас. Подумайте над этим. А пока до следующего раза, Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.